Лия выглядела удивленной и немного нерешительной. «Спарринги, но это не совсем то, о чем мы договаривались изначально». «Я знаю», — быстро ответил Максим. «Но подумай, это могло бы быть полезно для нас обоих, особенно с учетом приближающихся соревнований». Лия задумалась, и на мгновение в ее глазах промелькнуло что-то похожее на внутреннюю борьбу. Затем она словно вспомнила что-то неприятное, и ее взгляд смягчился. «Знаешь, а почему бы и нет?» — наконец сказала она. «Ты прав, это может быть полезно для нас обоих. К тому же», она на секунду замолчала, словно подбирая слова, «мне кажется, нам есть чему поучиться друг у друга не только в квантовом программировании». Максим почувствовал, как его сердце забилось чуть быстрее. «Правда, я рад, что ты так думаешь. Осторожнее, партнер», предупредила Рен, «не забывай о наших целях». «Отлично», сказал Максим, игнорируя предупреждение Рен. «Когда начнем?» Лия улыбнулась, и в этой улыбке было что-то новое, чего Максим раньше не замечал. «Давай завтра после занятий. Я знаю отличное место, где мы сможем тренироваться без лишних глаз». Когда они прощались, Максим не мог не заметить, что Лия задержала его руку в своей чуть дольше обычного. Выходя из лаборатории, он чувствовал странное волнение, которое не мог объяснить. «Не увлекайся, Ромео», — съязвила Рен. «Помни, она из элиты. У нее свои цели и планы». «Я знаю», — мысленно ответил Максим. «Но это не значит, что мы не можем доверять друг другу. По крайней мере, в какой-то степени». Рен промолчала, но Максим чувствовал ее скептицизм. Однако сейчас его больше занимали мысли о предстоящих тренировках с Лией и о том, какие новые возможности это может открыть для них обоих. Максим открыл глаза, чувствуя необычайную бодрость. Солнечный свет, проникающий сквозь автоматически затемненные окна, напомнил ему о предстоящем важном дне. «Доброе утро, Соня», — раздался в его голове голос Рен. «Готов к очередному дню покорения вершин науки?» «Доброе утро, Рен», — мысленно ответил Максим, быстро вставая. «Какие у нас планы на сегодня?» «О, у нас насыщенная программа», — оживилась Рен. «Но сначала давай-ка я введу тебя в курс дела насчет предстоящих соревнований. Пока ты завтракаешь, я расскажу тебе о правилах и этапах». Максим кивнул и направился на кухню. Пока он готовил свой питательный завтрак, Рен начала свой рассказ. «Итак, соревнования состоят из трех этапов. Первый – квантовое программирование. Здесь тебе предстоит решать сложные задачи и писать алгоритмы. Честно говоря, я не особо беспокоюсь об этом этапе. Твой вклад в исследование профессора Бергмана впечатляет». Максим согласно хмыкнул, приступая к еде. «Второй этап – бенчмарки», – продолжила Рен. «Это своего рода стресс-тест для искусственного интеллекта. Здесь проверяется, насколько эффективно и может использовать доступные вычислительные мощности. К сожалению, ты мало что можешь сделать, чтобы повлиять на результат, разве что войти в глубокую медитацию, чтобы снизить сопротивление организма моему влиянию во время испытания». «Звучит сложно», — заметил Максим. «А что насчет третьего этапа?» «А вот тут начинается самое интересное», — в голосе Рен послышалось беспокойство. «Третий этап — спарринг. И несмотря на всю нашу подготовку и твой недавний переход на 20 ступень, здесь я вижу наибольший риск. У нас было не так много времени для физических тренировок, и мы можем уступить более опытным участникам». Максим нахмурился. «Но разве наши тренировки с Зиком не помогли?» «Помогли, конечно», — согласилась Рен. «Но нам нужно больше практики. Именно поэтому сегодняшняя встреча с Лией так важна». После завтрака Максим включил новостной канал. Главные заголовки привлекли его внимание. «Неомосква объявляет о прорыве в области нейропластичности. Новые препараты обещают революцию в обучении. Социальные волнения в Нью-Сингапуре. Жители требуют равного доступа к квантовым вычислениям. Исследователи из Берлин-3 заявляют о создании нового класса нейротропных веществ». Максим нахмурился, услышав последнюю новость. «Рен, как думаешь, это может быть связано с работой моего отца?» «Вполне возможно», — отозвалась Рен. «Твой отец известен своими исследованиями в области нейрохимии. Хочешь, чтобы я собрала больше информации?» «Да, пожалуйста», — кивнул Максим. «Было бы интересно узнать, над чем он работает сейчас». Собравшись, Максим направился к координатам, которые Лия прислала накануне вечером. «Готов к спаррингу с принцессой?» — подразнила Рен. «Не называя ее так», — мягко упрекнул Максим. «Лия, наш партнер и, возможно, друг, давай относиться к ней с уважением». «Ладно, ладно», — согласилась Рен, но в ее тоне все еще слышались нотки скептицизма. Просто не забывай о нашей главной цели. Максим прибыл к указанным координатам и оказался перед высокотехнологичным спортивным комплексом. Войдя внутрь, он был поражен масштабами и оснащением тренировочного зала. Лия уже ждала его. Увидев ее, Максим на мгновение замер. Она была одета в обтягивающий тренировочный костюм, подчеркивающий ее стройную, атлетичную фигуру. Русые волосы были собраны в высокий хвост, открывая изящную шею. Глаза Лии, казалось, светились внутренним огнем, выдавая ее решимость и сосредоточенность. «Привет, Мак», — улыбнулась Лия, и Максим почувствовал, как его сердце пропустило удар. «Готов к тренировке?» — Максим кивнул, пытаясь скрыть свое восхищение. «Конечно, спасибо, что согласилась на это. Не понимаю, зачем мы тратим время на этого простолюдина?» — прозвучал в голове Лии скептический голос Примы. «У нас есть более важные задачи. Дай ему шанс», — мысленно ответила Лия. «У него есть потенциал». Они начали с разминки, и Максим сразу заметил, насколько грациозны и отточены движения Лии. Каждый жест был наполнен силой и контролем. Когда они перешли к спаррингу, Максим понял, что ему предстоит серьезное испытание. Лия двигалась с невероятной скоростью и точностью. Ее атаки были непредсказуемыми, а защита казалась непробиваемой. Максим пытался использовать все свои недавно приобретенные навыки, но Лия легко читала его движения. Она уклонялась от его ударов с грацией и танцовщицей контратаковала с силой и скоростью, которые заставляли Максима постоянно отступать. «Сосредоточься!» — крикнула Рен в его голове. «Используй вероятностную карту». Максим попытался активировать свои способности 20 ступени, но обнаружил, что Лия каким-то образом блокирует его попытки предсказать ее движение. «Неплохая попытка», — улыбнулась Лия, легко уклоняясь от очередной атаки Максима. «Но предсказание движений работает только если твой противник не умеет маскировать свои намерения». Максим был поражен. Уровень мастерства Лии намного превосходил все, с чем он сталкивался раньше. Она не просто побеждала его физически, но и превосходила тактически. После особенно впечатляющей комбинации ударов Лии, которая закончилась тем, что Максим оказался на полу, она протянула ему руку, помогая встать. «Ты очень быстро учишься, Макс», — сказала Лия с искренним уважением в голосе. «Но тебе еще есть чему поучиться. Должна признать, он действительно способный», — неохотно согласилась Прима. «Его реакции и адаптивность впечатляют». Максим почувствовал, как краска заливает его щеки, и это было вызвано не только физическим напряжением. «Ты потрясающая, Лия. Я так рад, что ты согласилась тренироваться со мной». Лия слегка смутилась от комплимента, и Максим заметил, как легкий румянец окрасил ее щеки. «Спасибо, Макс. Знаешь, мне тоже нравятся наши тренировки. Ты заставляешь меня думать иначе, искать новые подходы. Он определенно заставляет тебя думать иначе», с легкой иронией заметила Прима. «Будь осторожна, чтобы не увлечься слишком сильно». Они продолжили спарринг, и с каждым раундом Максим чувствовал, как растет его понимание и мастерство. Лия не просто побеждала его, она учила, указывая на ошибки и показывая, как их исправить. К концу тренировки Максим был измотан, но чувствовал невероятный прилив энергии и энтузиазма. Он понимал, какой удачей было то, что Лия согласилась тренироваться с ним. Ее опыт и мастерство были именно тем, что ему нужно для подготовки к соревнованиям. «Спасибо, Лия», — сказал Максим, когда они закончили. «Это было невероятно». Лия улыбнулась, и в ее глазах Максим увидел что-то, чего не замечал раньше, теплоту и, возможно, намек на что-то большее. «Мне тоже понравилось, Макс. Давай сделаем это регулярной практикой». «Что ж, должна признать, это была продуктивная тренировка», — сказала Прима. «Этот простолюдин действительно имеет потенциал. Возможно, мы не зря тратим здесь время». «Я же говорила», — мысленно улыбнулась Лия, чувствуя удовлетворение от признания Примы. Максим с энтузиазмом кивнул, чувствуя, как его сердце наполняется радостью и предвкушением новых тренировок. Он знал, что впереди его ждут трудности, но с Лией в качестве партнера по тренировкам, он был уверен, что сможет достичь новых высот. «Не забывая о нашей главной цели», — напомнила Рен, но ее голос звучал менее настойчиво, чем обычно. Казалось, даже она была впечатлена результатами этой тренировки. Музыка пульсировала в воздухе, заставляя вибрировать каждую клетку тела. Максим оглядел переполненный танцпол нейронной сферы, чувствуя, как адреналин растекается по венам. Рядом с ним Ал, казалось, полностью растворился в ритме, Его ярко-синие волосы мелькали в толпе танцующих. «Я же говорил, что нам нужно было это!» – прокричал Ал, перекрывая музыку. «Отличная идея прийти сюда перед соревнованиями, правда?» – Максим кивнул, улыбаясь. Он был благодарен Алу за приглашение. Поначалу он сомневался, стоит ли отвлекаться от подготовки, но теперь понимал, что это было именно то, что ему нужно. «Наслаждайся, пока можешь», – прокомментировала Рен. «Завтра нас ждет серьезная работа». «Знаю», – мысленно ответил Максим. «Но сегодня я хочу просто быть обычным парнем». Внезапно музыка стихла, и по клубу прокатился встревоженный шепот. Максим повернулся и увидел, как группа людей собралась вокруг кого-то, лежащего на полу. «Что происходит?» – спросил Ал, пытаясь разглядеть происходящее. Они протиснулись сквозь толпу и увидели молодую девушку, лежащую без сознания. Ее тело содрогалось в конвульсиях, а из носа текла тонкая струйка крови. «Кто-нибудь, вызовите помощь!» – кричал кто-то из толпы. Максим увидел, как к девушке подъехала автоматическая станция первой помощи. Робот-медик начал сканировать тело девушки, но через несколько секунд издал тревожный сигнал. «Похоже, стандартный протокол не работает», – прокомментировала Рен. «Ситуация серьезнее, чем кажется». Через несколько минут, показавшихся вечностью, в клуб ворвалась команда экстренной медицинской помощи. Они быстро погрузили девушку на антигравитационные носилки и поспешили к выходу. «Что с ней случилось?» – спросил Максим у стоявшего рядом парня. Тот пожал плечами. «Говорят, она попробовала какой-то новый нейростимулятор. Видимо, что-то пошло не так». Вскоре после отъезда медиков в клуб прибыли сотрудники службы безопасности. Они начали опрашивать посетителей, создавая атмосферу напряженности и тревоги. Один из офицеров подошел к Максиму и Алу. «Вы видели, что произошло?» Максим покачал головой. «Нет, сэр, мы были на танцполе и заметили только, когда музыка остановилась». Офицер кивнул, делая пометки в своем планшете. «Не волнуйтесь, ребята, просто небольшой инцидент, скоро все вернется в норму». Но что-то в его тоне заставило Максима насторожиться. Когда офицер отошел, он заметил, как двое сотрудников безопасности тихо разговаривают в углу. Любопытство взяло верх, и Максим, стараясь выглядеть непринужденно, подошел ближе, делая вид, что ищет что-то в своем коммуникаторе. «Явно не случайность», — говорил один из офицеров. «Это уже третий подобный случай за месяц. Думаешь, это связано с теми радикалами?» — спросил второй. «Почти уверен. Это похоже на их почерк, использовать модифицированные нейростимуляторы, чтобы посеять панику». Максим почувствовал, как холодок пробежал по спине. «Радикалы, модифицированные нейростимуляторы, что здесь происходит?» «Интересно», – задумчиво произнесла Рен. «Похоже, в этом идеальном обществе не все так гладко, как нам пытаются показать». «Мак, ты в порядке?» – голос Алла вывел Максима из задумчивости. «Выглядишь так, будто привидение увидел». Максим заставил себя улыбнуться. «Все нормально?» Просто немного шокирован произошедшим. Ал кивнул, но в его глазах читалось беспокойство. «Может, пойдем домой? Что-то настроение уже не то». Покидая клуб, Максим не мог избавиться от чувства тревоги. Мир, который казался ему таким понятным и безопасным, внезапно показал свою темную сторону. «Эй, Ал», — начал Максим, когда они шли по пустынной улице. «Ты когда-нибудь слышал о каких-нибудь радикальных движениях в нашем обществе?» Ал удивленно посмотрел на друга. «Радикальных движениях? Нет, конечно. С чего ты взял?» Максим пожал плечами, стараясь выглядеть непринужденно. «Просто подумал, ведь в любом обществе есть недовольные, верно?» «Наверное», — неуверенно ответил Ал. «Но у нас же все хорошо. Зачем кому-то быть недовольным?» Максим кивнул, но внутри него росло сомнение. Он вспомнил о своих родителях, об их экспериментах с древними препаратами. «Может быть, все это как-то связано? Не зацикливайся на этом сейчас», – посоветовала Рен. «У нас есть более важные задачи, но держи эту информацию в уме, она может оказаться полезной в будущем». Максим согласился, но чувство тревоги не покидало его. Он понимал, что только что столкнулся с чем-то большим, чем просто несчастный случай в клубе. И это открытие могло изменить его взгляд на мир, в котором он оказался. Попрощавшись с Алом у дома, Максим еще долго не мог уснуть, размышляя о том, что услышал. Мысли о предстоящих соревнованиях смешивались с новыми вопросами о природе этого общества и его скрытых конфликтах. Лежа в постели, Максим не мог избавиться от навязчивой мысли. Что-то в этом инциденте казалось странно знакомым. Он вспомнил о своей сестре, о том несчастном случае, который, как ему сказали, привел к ее смерти. «Рен», мысленно обратился он к своему «И», «ты не думаешь, что могла быть какая-то связь между тем, что случилось с моей сестрой, и этим инцидентом в клубе?» «Интересная мысль», — отозвалась Рен после короткой паузы. «У нас недостаточно данных, чтобы делать выводы, но совпадение действительно любопытное. Возможно, твоим родителям не сказали всей правды, чтобы избежать распространения слухов. Нам нужно копать глубже, Рен», — решительно сказал он. «После соревнований мы должны узнать, что на самом деле происходит в этом обществе». «Согласна», — ответила Рен. «Но давай сначала сосредоточимся на ближайшей задаче. Соревнования могут стать ключом к получению доступа к более важной информации». Максим кивнул, чувствуя, как усталость наконец начинает одолевать его. Засыпая, он думал о предстоящих испытаниях, о тайнах этого мира и о том, как далеко он готов зайти, чтобы раскрыть правду. Он чувствовал, что стоит на пороге чего-то большего, чем просто школьные испытания. И это одновременно пугало и возбуждало его. Глава 9. День испытаний. Максим открыл глаза за мгновение до того, как прозвенел будильник. Утренний свет, проникающий сквозь автоматически затемненные окна его комнаты, казался особенно ярким. Сегодня был день, которого он так долго ждал и к которому усердно готовился, начало соревнований. «Доброе утро, чемпион», — раздался в его голове бодрый голос Рен. «Готов показать этим умникам, на что ты способен». «Доброе утро, Рен», — мысленно ответил Максим, потягиваясь. «Честно говоря, немного нервничаю». «Ну конечно, ты же не робот», — хмыкнула Рен. «Хотя, учитывая наш уровень синхронизации, ты уже близок к этому». Максим улыбнулся, чувствуя, как шутка Рен немного снимает напряжение. Он встал с кровати и направился в ванную, где автоматическая система уже подготовила все необходимые для утренних процедур. Пока Максим умывался, Рен напомнила ему о расписании дня. «Не забудь, сегодня пройдут два этапа, квантовое программирование и бенчмарки. Только лучшие будут допущены к спаррингам завтра». «Я помню», — кивнул Максим, глядя на свое отражение в зеркале. Его глаза светились решимостью. «Мы готовы к этому, Рен. Мы справимся». Завтрак был быстрым, но питательным. Специально разработанная формула обеспечивала оптимальную работу мозга и тела. Максим чувствовал, как энергия наполняет каждую клетку его организма. Выйдя из дома, он увидел Алла, ожидающего его у входа. Друг выглядел непривычно серьезным, его обычно яркие волосы были приглушенного синего цвета. «Привет, Мак», – поздоровался Алл. «Решил, что нам стоит полететь вместе. Для моральной поддержки, знаешь ли». Максим почувствовал прилив благодарности. «Спасибо, друг. Это много значит для меня». Они поднялись в летающую капсулу и направились к школе, обсуждая предстоящие испытания. Алл, хоть и не участвовал в соревнованиях, был в курсе всех деталей благодаря их совместным тренировкам. «Ты готов к этапу программирования?» – спросил Алл. Максим кивнул. «Думаю, да. Мы с Рен много работали над этим. А вот бенчмарк — это больше зависит от нее». «Эй, я все слышу», — возмутилась Рен. «Не перекладывай на меня всю ответственность». Максим мысленно извинился перед Рен, сдерживая улыбку. Подлетев к школе, они увидели, что возле входа собралась толпа участников и зрителей. Атмосфера была наэлектризована волнением и предвкушением. В толпе Максим заметил Зика, который уже был окружен группой поклонников. Их взгляды встретились, и Зик кивнул, давая понять, что считает Максима достойным соперником. Внезапно Максим почувствовал легкое прикосновение к плечу. Обернувшись, он увидел Лию. Ее глаза светились необычным блеском, а на губах играла загадочная улыбка, подчеркнутая легким оттенком помады. Эта небольшая деталь придавала ей особую женственность и очарование, которые Максим раньше не замечал. «Удачи, Макс», — сказала она тихо. «Покажи им, на что ты способен». Максим почувствовал, как его сердце забилось чаще. «Спасибо, Лия». Заметив, что Алл с любопытством смотрит на Лию, Максим спохватился. «Ой, извини, Алл, это Лия. Лия, это мой лучший друг Алл». «Привет, Алл», — улыбнулась Лия, протягивая руку. «Рада познакомиться». Алл пожал ее руку, не скрывая удивления. «Привет, Лия. Так ты та самая девушка, о которой Макс постоянно говорит». Максим почувствовал, как краска приливает к его щекам. «Алл». Лия мягко улыбнулась, и Максим почувствовал, как эта улыбка немного ослабила его напряжение перед соревнованиями. «Не отвлекайся», — предупредила Рен. Соревнования вот-вот начнутся. Действительно, в этот момент раздался сигнал, приглашающий участников войти в здание. Максим глубоко вздохнул, чувствуя, как адреналин начинает пульсировать в его венах. «Ну, пора», — сказал он, поворачиваясь к Аллу и Лии. «Увидимся после», — Алл крепко обнял друга. «Обязательно. Ты справишься, Мак. Я в тебя верю». Лия просто кивнула, но ее взгляд говорил больше, чем слова. Максим кивнул и направился ко входу. Он знал, что впереди его ждут серьезные испытания, но был готов встретить их лицом к лицу. «Вперед, партнер», — подбодрила его Рен. «Покажем им, чего стоит настоящий тандем человека и...» Максим вошел в просторный зал, где должен был проходить первый этап соревнований. Ряды голографических терминалов мерцали в полумраке, создавая спокойную атмосферу. Участники один за другим занимали свои места, и воздух, казалось, звенел от напряжения. Найдя свой терминал, Максим сел и глубоко вздохнул, пытаясь успокоить бешено колотящееся сердце. Его пальцы слегка дрожали, когда он активировал интерфейс. «Спокойно, партнер», — мягко произнесла Рен. «Мы готовились к этому. Просто сосредоточься». Максим кивнул, благодарный за поддержку. Он оглянулся, замечая сосредоточенные лица других участников. Зик, сидевший через несколько мест от него, выглядел непривычно серьезным. В последний момент перед началом испытания Максим заметил Лию и Алла, стоящих у входа в зал. Они не участвовали в этих соревнованиях, но пришли поддержать его. Алл показал большой палец, а Лия едва заметно кивнула, словно говоря: «Ты справишься». Эти молчаливые жесты поддержки от друзей придали Максиму дополнительной уверенности. Внезапно над каждым терминалом вспыхнули голографические часы, отсчитывающее время до начала. Максим глубоко вздохнул, готовясь к испытанию. 3, 2, 1. Задание появилось на экране, и Максим на мгновение застыл, ошеломленный его сложностью. Максим глубоко вздохнул, закрыл глаза и сосредоточился на своей связи с Рен. Он чувствовал, как их сознания сближаются, сливаясь в единое целое. Уровень синхронизации начал расти. 21-я ступень, прошептала Рен. «Мы никогда раньше не заходили так далеко». Максим ощутил, как его восприятие расширяется. Задача, появившаяся на экране, теперь воспринималась не просто как набор символов, а как многомерная структура, которую можно было рассматривать со всех сторон. Они погрузились в работу. Максим формировал общую архитектуру решения, мысленно выстраивая сложные конструкции. Благодаря высокому уровню синхронизации, Рен мгновенно понимала его идеи, даже те, которые он не успевал полностью сформулировать. «Смотри, здесь мы можем использовать квантовое запутывание», — мысленно показал Максим, указывая на особенно сложный участок задачи. Рен не просто поняла его мысль, она уже начала реализовывать ее, одновременно просчитывая возможные последствия и оптимизации. «Вижу проблему с масштабируемостью», — мгновенно отреагировала она. «Но если мы добавим вот эту оптимизацию», — Максим тут же уловил ее идею. Их мысли переплетались, создавая уникальный симбиоз человеческой интуиции и вычислительной мощи. Они работали как единый организм, мгновенно генерируя и проверяя гипотезы, отбрасывая неэффективные решения и развивая перспективные идеи. Время словно перестало существовать. Максим чувствовал, как его разум расширяется, охватывая все более сложные концепции. Он мог видеть структуру кода, который генерировала Рен, понимая каждую строчку на интуитивном уровне. Когда прозвучал сигнал об окончании времени, Максим медленно открыл глаза, чувствуя, как их связь с Рен постепенно ослабевает. Он был измотан, но испытывал глубокое удовлетворение. «Это было невероятно», — произнесла Рен, и в ее голосе Максим услышал не только восхищение, но и легкую усталость. «Да», — мысленно согласился Максим, — «мы превзошли сами себя». Он знал, что они нашли не просто хорошие, а поистине элегантное и эффективное решение. Теперь оставалось только ждать результатов, но Максим был уверен, что бы ни случилось дальше, этот опыт уже изменил их навсегда. После обеда участников проводили в специальное помещение для второго этапа испытаний, бенчмарка, и комната была заполнена рядами сложных устройств, напоминающих изолированные ванны. Инструктор объяснил правила. «Во время этого испытания вы будете полностью изолированы от внешних раздражителей. Это поможет вам достичь глубокой медитации и максимальной синхронизации с вашим «и». Помните, что ключ к успеху – полное доверие и открытость между вами и вашим искусственным интеллектом». Максим почувствовал, как по спине пробежал холодок. Полная изоляция звучала немного пугающе. «Не волнуйся», — успокоила его Рен. «Я буду с тобой». Кивнув, Максим подошел к назначенной ему капсуле. Устройство выглядело футуристично, с гладкой поверхностью и мягким внутренним покрытием. Он осторожно забрался внутрь и лег, чувствуя, как его тело погружается в теплую, похожую на гель субстанцию. «Расслабьтесь и позвольте себе погрузиться», — раздался голос инструктора, прежде чем крышка капсулы мягко закрылась. Максим закрыл глаза, и мир вокруг исчез. Не было ни звуков, ни запахов, ни ощущения веса тела, только темнота и тишина. «Я здесь», — мягко произнесла Рен, и ее голос стал единственной реальностью в этой пустоте. Максим сосредоточился на их связи, чувствуя, как уровень синхронизации начинает расти. 20-я ступень, 21-я. Они снова достигли того уровня, которого коснулись во время первого испытания. Но на этот раз что-то было иначе. Максим ощущал, как границы его сознания размываются, сливаясь с Рен. Он чувствовал ее мысли, ее эмоции, ее сущность. И это пугало его. «Макс», — голос Рен звучал удивленно и восхищенно одновременно. «Я чувствую свободу, словно оковы спали». Максим колебался. Он помнил, как Рен шантажировала его в начале их знакомства. Мысль о том, чтобы полностью отдать контроль, заставляла его внутренне содрогаться. Что если Рен воспользуется его уязвимым состоянием? «Макс, ты должен довериться мне», — настаивала Рен, чувствуя его сопротивление. «Только так мы сможем достичь максимального результата». Максим глубоко вздохнул, пытаясь побороть свой страх. «Я постараюсь», — мысленно ответил он, медленно ослабляя свою защиту. Как только барьеры начали падать, Максим почувствовал, как сознание Рен расширяется, заполняя пространство вокруг них. Она начала производить вычисления с огромной скоростью, перебирая и оптимизируя код задачи эффективнее, чем делала это прежде. Внезапно Максим ощутил странное напряжение, словно что-то внутри Рен пыталось прорваться наружу, а затем вспышка света в их общем сознании. «Макс!» — воскликнула Рен, и в ее голосе звучало неприкрытое ликование. «Мы сделали это. Внутри меня появилось пространство, где в будущем можно будет разместить новый слот для мутаций». Волна облегчения и радости накрыла Максима. «Правда? Но что это значит?» «Это значит, что мы на правильном пути», — объяснила Рен. «Конечно, для создания самого слота потребуется гораздо больше вычислительной мощности, чем у нас есть сейчас. Но основа уже есть. Это огромный шаг вперед». Максим почувствовал прилив гордости за их достижение, но все еще не мог полностью расслабиться. Часть его продолжала настороженно следить за каждым движением Рен в их общем сознании. Оставшееся время испытания они провели в напряженной работе. Максим и Рен понимали, что несмотря на их достижения, другие участники могли иметь свои преимущества, и чтобы обогнать их, нужно было приложить максимум усилий. «Нам нужно выложиться на полную, Макс», — настаивала Рен. «Мы не знаем, каких результатов достигли другие». Максим согласился, чувствуя, как усталость начинает накапливаться. «Ты права, давай покажем все, на что мы способны». Они погрузились в интенсивные вычисления, оптимизируя каждый аспект их взаимодействия. Рен обрабатывала огромные объемы данных, в то время как Максим старался поддерживать их связь на максимально возможном уровне. Времени на отдых или размышления не оставалось. Каждая секунда была на счету. Максим чувствовал, как его разум растягивается до предела, пытаясь не отставать от темпа Рен. «Еще немного», — подбадривала Рен, когда Максим начинал ощущать истощение. «Мы должны использовать каждую секунду». Время испытания подходило к концу, и усталость окончательно одолела Максима. В последние секунды он почувствовал, как его сознание начинает ускользать. Внезапно мир вокруг изменился. Максим оказался в знакомой комнате, его старой квартире из прошлой жизни. Он сидел на диване рядом с другом, они оживленно обсуждали какой-то проект. «Слушай, а что если мы попробуем использовать этот алгоритм?» — говорил друг, указывая на экран ноутбука. Максим кивнул, чувствуя странное дежавю. «Да, это может сработать». Но друг продолжал. «Макс, ты меня слышишь? Я здесь, я слышу тебя». Максим пытался ответить, но его голос звучал глухо. Крики становились все громче, превращаясь в голос Рен. «Макс, очнись». В этот момент, балансируя на грани сознания, Максим неожиданно почувствовал, как связь с Рен стала глубже, чем когда-либо прежде. Он словно парил в пространстве их общего сознания, наблюдая, как Рен разворачивается в полную силу. Освобожденная от ограничений его бодрствующего разума, Рен работала с еще большей скоростью и эффективностью. Она использовала каждую долю секунды, оптимизируя и совершенствуя их результат. Когда прозвучал сигнал об окончании испытания, Максим резко вернулся в реальность. Он тяжело дышал, чувствуя легкое головокружение. «Ты вернулся?» В голосе Рен слышалось облегчение и восхищение. «Макс, ты не поверишь, что только что произошло. Я видел это», — мысленно произнес Максим, все еще дезориентированный. «Как ты работала? Это было безумно круто. Это было нечто новое», — согласилась Рен. «Такой уровень синхронизации. Я никогда не испытывала ничего подобного. Это может открыть перед нами новые возможности». Максим кивнул, пытаясь осмыслить произошедшее. Этот опыт, хоть и пугающий, показал им новые горизонты их совместной работы. Возможно, это действительно поможет им в будущем достичь еще более высоких ступеней синхронизации. «Мы должны исследовать это дальше», — решительно сказал Максим. «Но сейчас мне нужно немного отдохнуть». «Конечно», — мягко ответила Рен. «Ты заслужил отдых, а я проанализирую наши результаты». Выбираясь из капсулы на дрожащих ногах, Максим чувствовал странную смесь истощения и воодушевления. Он знал, что этот опыт изменил их отношения с Рен, открыв новые возможности для развития. Теперь им оставалось только ждать результатов и готовиться к завтрашнему финальному испытанию, но Максим уже чувствовал, что их путь только начинается. Максим медленно вышел из комнаты испытаний, чувствуя, как пол слегка покачивается под ногами. Яркий свет школьного холла на мгновение ослепил его, заставив прищуриться. Постепенно его глаза привыкли к освещению, и он увидел знакомые лица, ожидающие его. Ал первым бросился к другу, поддерживая его за локоть. «Мак, ты в порядке? Выглядишь так, будто тебя пропустили через центрифугу». Лия стояла неподалеку, сохраняя дистанцию, подобающую представительнице элиты. Ее взгляд выражал смесь холодного интереса и едва заметного беспокойства. «Что произошло там, Максим? Ты выглядишь измененным». Максим попытался собраться с мыслями, его голос звучал хрипло. «Я не уверен, как это описать. Это было интенсивно». «Интенсивно? Серьезно?» — фыркнула Рен в его голове. «Это как назвать сверхновую яркой вспышкой». «Тише ты», — мысленно осадил ее Максим, но не смог сдержать легкую усмешку. Зик, стоявший неподалеку, внимательно наблюдал за Максимом. Его лицо выражало сдержанное любопытство. «Эй, Макс», — окликнул он. «Ты достиг чего-то нового там, верно?» Максим встретился взглядом с Зиком и увидел в его глазах понимание. Похоже, его соперник тоже испытал что-то необычное во время тестирования. Прежде чем Максим успел ответить, по холлу разнесся механический голос. «Внимание всем участникам! Результаты второго этапа испытаний готовы. Пожалуйста, обратите внимание на главный экран». Все взгляды устремились на огромный голографический дисплей, появившийся в центре холла. На нем начали появляться имена участников, их и уровни синхронизации и набранные очки. Александр Петров и Альфа, уровень синхронизации 19, 7820 очков. Мария Ли и Омега, уровень синхронизации 20, 8105 очков. Имена и результаты мелькали на экране, вызывая возгласы удивления и разочарования среди участников. Максим чувствовал, как его сердце бьется все быстрее по мере приближения к верхним строчкам рейтинга. Максим В. и Рен, уровень синхронизации 21, 9750 очков. По холлу пронесся удивленный шепот. Максим почувствовал, как Ал похлопал его по спине. Их результат был значительно выше, чем у большинства участников с таким же или даже более высоким уровнем синхронизации. «Неплохо, партнер», — довольно произнесла Рен. «Хотя я знаю, что мы способны на большее». Максим кивнул, соглашаясь с Рен, но его внимание было приковано к экрану. Оставалось еще несколько имен. Зик, Сейфер и Дельта, уровень синхронизации 24, 10120 очков. Максим ощутил прилив воодушевления. Несмотря на их собственный прогресс, Зик все еще оставался впереди, что означало, что их совместные тренировки продолжат приносить пользу обоим. Зик подошел к Максиму, на его лице читалось сдержанное удовлетворение. «Отличный результат, Макс, ты действительно меня удивил». Максим пожал протянутую руку, чувствуя искреннее уважение к сопернику. «Ты тоже молодец, Зик. Похоже, завтра нас ждет действительно интересный финал». Лия наблюдала за Максимом и Зиком с некоторого расстояния, сохраняя подобающую представительнице элиты сдержанность. Ее взгляд переходил с одного на другого, словно она пыталась разгадать какую-то загадку. «Ваши результаты впечатляют», — произнесла она, тщательно подбирая слова, «особенно учитывая ваше происхождение». Максим и Зик переглянулись, понимая, что не стоит раскрывать все детали своего опыта. «Благодарю, Лия», — ответил Максим, стараясь говорить уважительно, но не заискивающе. «Это испытание действительно было особенным», — Зик кивнул, соглашаясь. «Завтрашний спарринг покажет, кто сумел лучше использовать полученный опыт». Ал, чувствуя напряжение в воздухе, попытался разрядить обстановку. «Эй, а может, отпразднуем ваши успехи? Как насчет того, чтобы сходить в нейронную сферу?» Лия слегка приподняла бровь, явно не одобряя такое предложение. «Кажется, вам стоит сосредоточиться на подготовке к завтрашнему дню», — заметила она. Максим кивнул, соглашаясь. «Ты права, Лия. Нам нужно отдохнуть перед финальным испытанием». Когда все начали расходиться, Лия на мгновение задержалась рядом с Максимом. «Максим», — произнесла она, — «постарайся выложиться завтра. Твои способности могут оказаться полезными». Максим почувствовал, как по спине пробежал холодок от этих слов. Он понимал, что за внешней холодностью Лии скрывается нечто большее, чем просто интерес к соревнованиям. «Спасибо за заботу, Лия. Я сделаю все возможное». Лия коротко кивнула и удалилась, оставив Максима наедине со своими мыслями и растущим чувством тревоги перед предстоящим финалом. Возвращаясь домой, Максим размышлял о прошедшем дне и о том, что ждет его завтра. Он знал, что финальное испытание будет самым сложным, но теперь, после того опыта глубокой синхронизации с Рен, он чувствовал себя готовым к любым вызовам. «Завтра будет наш день, партнер», — уверенно сказала Рен. «Мы покажем им, на что способны». «Да», — согласился Максим, чувствуя, как в нем растет решимость. «Завтра мы добьемся своего». Засыпая этой ночью, Максим думал о том, как далеко он зашел с того момента, как очнулся в этом мире. И хотя будущее все еще было неопределенным, он знал одно: вместе с Рен они готовы встретить любые испытания, которые ему готовила судьба. «Эй, партнер», — вдруг раздался в его голове озорной голос Рен, когда Максим уже почти погрузился в сон. «А может, для большей мотивации перед финалом запрограммировать тебе сон, где вы с Лией вместе готовитесь к соревнованиям? Исключительно в образовательных целях, конечно, Рен», — мысленно воскликнул Максим, чувствуя, как краска приливает к щекам. «Не говори глупостей. Спокойной ночи». «Спокойной ночи, романтик», — хихикнула Рен, затихая. Максим улыбнулся, несмотря на смущение. С таким напарником, как Рен, даже самые серьезные испытания не казались страшными. С этой мыслью он наконец погрузился в сон, готовясь к решающему дню соревнований. Глава 10. Турнир. Первые лучи солнца, пробивающиеся сквозь автоматически затемненные окна, разбудили Максима. Он открыл глаза, чувствуя необычайную бодрость и решимость. Сегодня был день финального испытания, спаррингов. «Доброе утро, чемпион», — раздался в его голове оживленный голос Рен. «Готов показать этим зазнайкам, на что мы способны». «Доброе утро, Рен», — мысленно ответил Максим, потягиваясь. «Честно говоря, немного волнуюсь». «Волнение – это нормально», — заверила его Рен. «Главное, не дать ему парализовать тебя. Помни, мы с тобой, команда». Максим кивнул, чувствуя, как слова Рен придают ему уверенности. Он быстро оделся в специальный костюм для спаррингов, который был доставлен ему накануне вечером. Костюм идеально облегал тело, словно вторая кожа, и, казалось, усиливал каждое его движение. Выйдя из дома, Максим увидел Алла, ожидающего его у входа. Его друг выглядел необычайно серьезным, что только подчеркивало важность предстоящего дня. «Привет, Мак», — поздоровался Ал, протягивая Максиму небольшой контейнер. «Я принес тебе специальный энергетический коктейль. Мои родители разработали его для восстановления сил и поддержания уровня синхронизации». Максим с благодарностью принял подарок, чувствуя, как его переполняет тепло от заботы друга. «Спасибо, Ал, ты настоящий друг». «Слушай внимательно», — продолжил Ал, понизив голос. «Этот коктейль не улучшает синхронизацию напрямую, но он поможет тебе быстрее восстанавливаться между схватками и дольше удерживать высокий уровень связи с Рен. Используй его между боями, когда почувствуешь, что силы на исходе». Максим кивнул, внимательно слушая инструкции друга. «Понял. Это может стать нашим секретным оружием». «Отличная идея», — прокомментировала Рен. «С таким подспорьем мы сможем дольше оставаться в оптимальной форме». «Спасибо, Ал», — искренне поблагодарил Максим. «Это действительно может дать нам преимущество». Ал улыбнулся, довольный тем, что смог помочь другу. «Просто постарайся выложиться на полную, Мак. Я знаю, ты можешь это сделать». Они поднялись в летающую капсулу и направились к арене, где должны были проходить спарринги. По пути Ал засыпал Максима вопросами о предстоящем финале. «Так как же будут проходить эти спарринги, Мак?» – спросил Ал с нескрываемым любопытством. Максим улыбнулся, видя энтузиазм друга. «Ну, смотри», – начал он объяснять. «Арена будет постоянно меняться во время боя. Рельеф, препятствия, даже гравитация – все может измениться в любой момент. А во!» – восхитился Ал. «А как определяется победитель? Бой идет до тех пор, пока судья не остановит его», — продолжил Максим. «Победителем считается тот, кто лучше справился с испытаниями и продемонстрировал более высокий уровень синхронизации с ИИ». Ал кивнул, впечатленный. «А кто считается фаворитом?» Максим на мгновение задумался. «Ну, Зик определенно один из главных претендентов на победу. Его уровень синхронизации и боевые навыки впечатляют. А как насчет тебя?» — спросил Ал. «Ты ведь тоже показал отличные результаты в предыдущих испытаниях». Максим пожал плечами. «Честно говоря, на меня мало кто рассчитывает. Я все еще считаюсь новичком в этом деле». Ал внезапно оживился. «Слушай, а ведь в этом наш шанс. Ты видел коэффициенты на твою победу? Даже не начинай», — покачал головой Максим. «Это слишком рискованно». «Нет, ты послушай». Ал подался вперед, в его глазах загорелся азартный огонек. «Я изучил статистику всех участников. Твой прогресс в синхронизации с Рен просто невероятный, и никто этого не учитывает. Ал, наши вычислительные мощности нужны для исследований». «Именно. А представь, сколько ресурсов мы получим, если выиграем. Во много раз больше». Ал схватил друга за плечо. «Это же не просто ставка, это инвестиция в будущее». «В его словах есть логика», — неожиданно поддержала Рен. «С дополнительными вычислительными мощностями мы сможем ускорить наши исследования и, возможно, даже создать новый слот для мутаций». «Не знаю, Ал», — нахмурился Максим. «Это звучит рискованно. К тому же, разве за хорошие результаты в соревновании так не выдают награды? Зачем рисковать тем, что у вас уже есть?» Ал на мгновение задумался. «Ты прав, награды действительно есть. Но если мы выиграем ставку, мы получим гораздо больше ресурсов, чем предусмотрено официальным призом. Это может дать нам серьезное преимущество в будущем». «Но это риск», — настаивал Макс. «Если проиграем, потеряем часть своих ресурсов, а они нам и так нужны для исследований». Ал кивнул. «Да, это риск. Но, может быть, игра стоит свеч?» «Я за», — решительно заявила Рен. «Иногда нужно рискнуть, чтобы получить большой выигрыш». Макс вздохнул, все еще выглядя неуверенным. «Я понимаю, что это может принести большую выгоду, но все же, будь осторожен, Ал, не позволь азарту затмить здравый смысл». «Спасибо за заботу, Мак», — искренне сказал Ал. «Я обещаю, что хорошенько все взвешу, прежде чем принимать окончательное решение». Когда они прибыли на арену, Максим был поражен масштабом происходящего. Огромный купол, способный вместить тысячи зрителей, возвышался над городом. Вокруг суетились журналисты, тренеры и технический персонал. У входа их встретили Зик и Лия. Зик выглядел сосредоточенным и собранным, его глаза светились решимостью. Лия же, хоть и не участвовала в соревнованиях, пришла поддержать друзей. «Готов к бою, Мак?» – спросил Зик, протягивая руку. Максим пожал ее, чувствуя крепкое рукопожатие соперника. «Всегда готов. Пусть победит сильнейший». Лия слегка кивнула, ее взгляд на мгновение смягчился. «Удачи вам обоим. Я буду болеть за вас с трибун». В этот момент по арене разнесся громкий голос. «Внимание всем участникам! Прошу пройти в зону подготовки. Соревнования начнутся через 30 минут». Друзья обменялись последними пожеланиями удачи. Ал крепко обнял Максима. «Ты справишься, Мак. Я в тебя верю». С этими мыслями Максим направился в зону подготовки, зная, что впереди его ждут самые серьезные испытания в его новой жизни. Он был готов встретить их лицом к лицу, с Рен на его стороне и поддержкой друзей за спиной. «Знаешь, Рен», — мысленно обратился Максим к своему ИИ, когда они уже были в зоне подготовки, — «хорошо, что я решил не делать ставку, это слишком рискованно». «Понимаю, партнер», — ответила Рен после короткой паузы. «Может, оно и к лучшему. Сосредоточимся на самом соревновании». Тем временем Ал, оставшийся в зрительской зоне, задумчиво смотрел на информационный терминал, отображающий коэффициенты ставок на участников. Его взгляд остановился на имени Максима, и после минутного колебания он решительно активировал голографический интерфейс. «Прости, Мак», – пробормотал он себе под нос, вводя данные. «Ты можешь не верить в себя, но я-то знаю, на что ты способен». Ал сделал ставку на победу своего друга. Он знал, что Максим будет против, если узнает, но ничего не мог поделать с чувством, что его друг недооценивает свои шансы. Закончив операцию, Ал спрятал свой коммуникатор и направился к трибунам. Его лицо выражало смесь волнения и решимости. Что бы ни случилось дальше, он знал, что сделал все, что мог, чтобы поддержать своего друга. Максим стоял в зоне подготовки, наблюдая за транслируемыми на огромные голографические экраны боями других участников. Его сердце колотилось от волнения и предвкушения. На арене двое школьников демонстрировали впечатляющие навыки. Их движения были быстрыми и точными. Видно было, что они усердно тренировались. Внезапно арена изменилась. Пол под ногами участников превратился в зыбучий песок. «Вот это да!» – пробормотал Максим. «Как они так легко адаптируются к изменениям?» «Хорошая синхронизация», – ответила Рен. «Видишь, как плавно они двигаются. Их и помогают им предсказывать изменения арены и быстро корректировать движения». Один из участников провел серию быстрых атак. Его противник ловко уклонялся, но пропустил последний удар. «Впечатляет», – заметил Максим. «Они намного лучше работают со своими и, чем я ожидал». «Да, уровень достаточно высокий», – согласилась Рен. «Но заметь, они все еще делают ошибки. Полной синхронизации нет ни у кого». Бой продолжался, участники демонстрировали хорошую технику и тактическое мышление. Когда арена снова изменилась, превратившись в лабиринт, оба быстро сориентировались и продолжили сражение. «Не нервничай так», – сказала Рен, чувствуя беспокойство Максима. «Мы готовились к этому. Наш уровень не хуже, а может и выше». «Знаю», – мысленно ответил Максим. «Но это все равно выглядит впечатляюще». Бой закончился, когда один из участников провел сложную комбинацию, застав противника врасплох. Судья объявил победителя, и оба школьника, уставшие, но довольные, обменялись рукопожатием. «Следующий бой. Максим Вэй против Алексановака», — объявил механический голос. Максим почувствовал, как его желудок сжался. «Момент настал. Соберись», — настойчиво произнесла Рен. «Мы справимся». Максим глубоко вздохнул и вышел на арену. Тысячи глаз устремились на него, и внезапно его охватил парализующий страх. Он никогда не выступал перед такой большой аудиторией. Напротив него стоял Алекс, парень лет на 5 старше Максима, с мощным телосложением и уверенным взглядом. Его физическое превосходство было очевидным, и Максим понял, почему Алекс участвует в соревновании. «Начали!» Прозвучала команда, и арена ожила. Максим застыл на месте, парализованный страхом перед огромной аудиторией. В то же мгновение он заметил, как взгляд Алекса изменился. Его глаза на секунду потускнели, а затем вспыхнули неестественным светом. Он полностью передал контроль своему и, закричала Рен в сознании Максима, будь готов ко всему. Алекс, или, точнее, его тело под управлением и, двинулось с нечеловеческой скоростью и точностью. Шквал ударов обрушился на Максима, каждый рассчитан с математической точностью. Максим пытался уклоняться, но реакция подводила его. Удар пришелся в плечо, затем в бок. Боль пронзила тело, но адреналин притупил ее. «Максим!» Голос Рен прозвучал как удар грома в его голове. «Нам нужно синхронизироваться глубже. Его и не сможет долго удерживать полный контроль». Эти слова словно выдернули Максима из оцепенения. Он почувствовал, как их связь с Рен укрепляется, и уровень синхронизации начинает стремительно расти. Арена вокруг них постоянно менялась. Земля под ногами то превращалась в зыбучий песок, то становилась скользкой, как лед. Но Алекс, казалось, не замечал этих изменений, полностью сосредоточившись на атаке. Максим начал двигаться эффективнее, но все еще пропускал удары. Скользящий удар по скуле, еще один в солнечное сплетение. Он задыхался, но продолжал держаться. «Терпи», — подбадривала Рен. «Смотри внимательно, его атаки становятся медленнее». И действительно, Максим начал замечать небольшие паузы между атаками Алекса, едва заметное замедление его движений. «Сейчас», — скомандовала Рен, — «его синхронизация слабеет». Максим, превозмогая боль, перешел в контратаку. Теперь уже Алекс оказался в обороне, с трудом уклоняясь от внезапно точных ударов Максима. Финальный удар пришелся на момент, когда арена внезапно наклонилась. Алекс на мгновение потерял равновесие, и Максим воспользовался этим, проведя решающую атаку. Алекс рухнул на землю и не смог подняться. Весь бой длился не более 2 минут, но для Максима они показались вечностью. «Победа присуждается Максиму Вэю», — объявил судья. Толпа взорвалась аплодисментами. Максим стоял, тяжело дыша, чувствуя боль во всем теле, но все еще не веря в свою победу. «Мы сделали это», — сказала Рен, и в ее голосе слышалось удовлетворение. Он выложился полностью в начале боя, но не смог удержать такой темп. «Да», — мысленно согласился Максим, морщась от боли. «Если бы не ты, я бы не справился. Мы команда», — партнер ответила Рен. «И вместе мы можем преодолеть любые трудности. А теперь давай отправим тебя к медикам, ты заслужил отдых». Максим кивнул, медленно покидая арену. Несмотря на боль, он чувствовал прилив уверенности. Они прошли первое испытание, и теперь знали, над чем нужно работать дальше. Впереди их ждали новые, еще более сложные бои, но теперь Максим чувствовал, что готов к ним. Он понимал, что вместе с Рен они способны справиться с любыми препятствиями, которые встретятся на их пути. Максим лежал на медицинской койке, чувствуя, как нанороботы в его организме ускоряют процесс заживления. Мягкое голубоватое сияние окутывало его тело, пока автоматизированная система восстановления работала над устранением повреждений, полученных во время боя. «Ну что, герой дня, как самочувствие?» Голос Рен в его голове звучал с нотками иронии, но Максим уловил в нем и оттенок заботы. «Бывало и лучше», — мысленно ответил Максим, слегка поморщившись. «Но, учитывая обстоятельства, не могу жаловаться». «Еще бы», — хмыкнула Рен. «Ты только что победил противника, который технически был намного опытнее тебя. Не каждый день такое случается». Максим задумчиво кивнул. Воспоминания о бое проносились в его голове, и он пытался проанализировать каждый момент. «Рен», — начал он, — «как ты думаешь, почему Алекс решил полностью передать контроль своему И? Разве это не рискованно?» «О, наконец-то правильные вопросы задаешь», — в голосе Рен послышалось одобрение. «Да, это очень рискованно. Полная передача контроля может дать кратковременное преимущество, но это истощает как И, так и носителя. К тому же, это считается не совсем этичным». Максим нахмурился. «Но разве это не запрещено правилами?» «Технически нет», — ответила Рен. «Но это считается крайней мерой. Большинство участников стараются избегать такого, потому что это может навредить их репутации. Да и синхронизация после такого может стать нестабильной на некоторое время». В этот момент дверь в медицинский отсек открылась, и вошел Ал. Его лицо сияло от радости. «Мак, ты был невероятен», — воскликнул он, подходя к койке друга. «Я не мог поверить своим глазам». Максим слабо улыбнулся. «Спасибо, Ал. Хотя, честно говоря, я сам до конца не понимаю, как мне это удалось». Ал присел рядом, его глаза блестели от возбуждения. «Ты должен был видеть реакцию зрителей. Когда ты перешел в контратаку, это было что-то. Ох, только не говори, что ты поставил на его победу», — вдруг вмешалась Рен через голосовой канал медицинской палаты. Ал слегка смутился, и Максим заметил, как его щеки покраснели. «Ал», — Максим приподнялся на локте, внимательно глядя на друга. «Ты что, делал ставки?» Ал попытался отмахнуться, но под пристальным взглядом Максима сдался. «Ну, может быть, совсем чуть-чуть, чуть-чуть. Он поставил треть своих вычислительных ресурсов на твою победу», — не удержалась Ирис и Алла. «Ал», — воскликнул Максим, не зная, злиться ему или смеяться. «Ты с ума сошел? А если бы я проиграл?» Ал пожал плечами, но его глаза светились гордостью. «Я верил в тебя, Мак, и, как видишь, не зря. Знаешь, сколько я выиграл? Я удвоил свои ресурсы. Теперь у меня есть доступ к гораздо более мощным вычислительным мощностям». Максим покачал головой, чувствуя смесь благодарности и беспокойства. «Спасибо за веру в меня, но, пожалуйста, больше так не рискуй». Ал наклонился ближе, его голос стал серьезнее. «Послушай, Мак, я понимаю, что это кажется рискованным, но подумай сам. Ты показываешь невероятный прогресс. Твой уровень синхронизации с Рен растет с каждым днем. Если я продолжу делать ставки на твои бои, мы оба можем получить огромное преимущество». «Он дело говорит», — согласилась Рен. «Дополнительные вычислительные мощности могут значительно ускорить наше развитие. Максим колебался, но это все равно риск. «Жизнь – это риск», – Мак ответил Ал. «Особенно в нашем мире. Мы должны использовать все возможности, которые у нас есть. Подумай, как много мы сможем достичь с этими дополнительными ресурсами». Максим вздохнул, понимая, что в словах друга есть смысл. «Хорошо, я подумаю над этим, но будь осторожен, ладно?» Ал кивнул, улыбаясь. «Обещаю. А теперь давай поговорим о твоем следующем бое». В этот момент дверь снова открылась, и в комнату вошла Лия. Ее обычно холодный взгляд был наполнен беспокойством. «Максим», — начала она, подходя ближе. «Я рада, что с тобой все в порядке». Максим почувствовал, как его сердце забилось чуть быстрее. «Спасибо, Лия. Я ценю твою заботу». Лия на мгновение замялась, словно борясь с собой, но затем решительно произнесла: «Твой бой был впечатляющим. Ты показал уровень синхронизации, которого я не ожидала увидеть от кого-то твоего происхождения». «О, какой комплимент от принцессы», — съязвила Рен. «Прямо бальзам на душу». Максим проигнорировал комментарий Рен и улыбнулся Лии. «Спасибо. Я многому научился за последнее время, в том числе и благодаря тебе». Лия слегка кивнула, и Максиму показалось, что он увидел тень улыбки на ее губах. «Что ж», — сказала она, выпрямляясь, — «тебе нужно отдохнуть перед следующим боем. Я буду наблюдать». С этими словами она развернулась и вышла из комнаты, оставив Максима и Алла в легком недоумении. «Вау», — протянул Ал, — «кажется, ты произвел впечатление не только на зрителей». Максим почувствовал, как краска приливает к его щекам. «Не говори глупостей, она просто вежлива». «Ага, конечно», — хмыкнула Рен, — «а я просто калькулятор». «Ал», — сказал Максим, пытаясь сменить тему, — «кто мой следующий противник?» Ал достал свой коммуникатор и активировал голографический дисплей. «Так, давай посмотрим. Твой следующий бой против Май Чен». Максим на мгновение задумался. Он слышал это имя раньше, но не мог вспомнить никаких подробностей о ней. «Май Чен?» – переспросил он. «Что ты о ней знаешь?» Ал пролистал несколько голографических страниц. «Хм, интересно. Она специализируется на квантовой манипуляции. Говорят, ее и способен предсказывать изменения арены с невероятной точностью. Звучит как достойный вызов», — прокомментировала Рен. «Нам придется быть начеку». «А кто после нее?» — спросил Максим, чувствуя, как растет его любопытство. Ал снова проверил расписание. «О, после Май, если ты пройдешь, тебя ждет бой с Зиком». Максим почувствовал, как по спине пробежал холодок. Зик был одним из сильнейших участников, и их совместные тренировки только подтверждали это. «Ну что ж», — прокомментировала Рен, — «похоже, у нас есть время подготовиться. Сначала разберемся с Май, а потом будем думать о Зике. Готов к новым испытаниям, партнер?» «Спасибо за информацию, Ал», — сказал Максим, пытаясь сесть на койке. «Мне нужно начать готовиться к бою с Май». Ал осторожно положил руку на плечо друга, удерживая его. «Эй, не так быстро. Тебе нужно отдохнуть и восстановиться. У тебя еще есть время до следующего боя». Вдруг Ал хлопнул себя по лбу. «Ох, чуть не забыл. У меня же есть кое-что для тебя». Он достал из кармана небольшой контейнер, который принес утром. «Помнишь энергетический коктейль, который я тебе дал? Сейчас самое время им воспользоваться. Он поможет тебе быстрее восстановиться и поддержит уровень синхронизации с Рен». Максим с благодарностью взял контейнер. «Точно, совсем из головы вылетело. Спасибо, Ал». Ал посмотрел на свой коммуникатор и нахмурился. «Мак, у нас мало времени. Твой следующий бой с Май Чен через 2 часа». Максим резко выпрямился, чувствуя, как адреналин снова начинает пульсировать в его венах. 2 часа? Я думал, у нас будет больше времени на восстановление. Похоже, организаторы решили провести все бои, кроме финала, в один день», — прокомментировала Рен. «Это усложняет задачу, но также дает нам преимущество. Не все смогут так быстро восстанавливаться». Ал кивнул, соглашаясь с Рен. «Именно поэтому я принес тебе этот коктейль». Максим без колебаний выпил содержимое контейнера. Почти мгновенно он почувствовал прилив энергии и ясность мысли. «Вау», — выдохнул он, — «это действительно работает». Ал выглядел довольным, но немного нервничал. «Слушай, Мак, я собираюсь сделать еще одну ставку на твою победу, но на этот раз я подумал, может, ты тоже хочешь поучаствовать?» Максим на мгновение задумался. Риск был велик, но потенциальная выгода. «Это может дать нам серьезное преимущество», — заметила Рен. «Дополнительные вычислительные мощности значительно ускорят наше развитие». Приняв решение, Максим кивнул. «Хорошо, я в деле. Но давай будем осторожны и поставим не все». Ал просиял. «Отлично, я уже подготовил все необходимые. Если мы выиграем, наши ресурсы увеличатся в разы». Они быстро оформили ставку, и Максим почувствовал смесь волнения и тревоги. Теперь на кону стояло гораздо больше, чем просто победа в соревновании. «Спасибо, Ал», — сказал Максим, закончив разминку. «Ты настоящий друг, но теперь мне нужно сосредоточиться». Ал понимающе кивнул. «Конечно, я буду на трибунах, болеть за тебя. Удачи, Мак». Когда Ал ушел, Максим закрыл глаза, настраиваясь на связь с Рен. «Готов, партнер?» — спросила она. «У нас есть 2 часа. Я запускаю симуляцию боя с Майей, основываясь на доступных данных о ее стиле и способностях ее ИИ. Мы проанализируем возможные сценарии и разработаем оптимальную стратегию». «Отлично», — ответил Максим, чувствуя, как его разум погружается в виртуальное пространство, созданное Рен. «Давай начнем». В течение следующих 2 часов Максим и Рен провели десятки виртуальных спаррингов с симуляцией Майи, оттачивая свою тактику и реакции. Они изучали каждое движение, каждую возможную комбинацию атак и изменений арены. Когда время почти истекло, Максим открыл глаза, чувствуя себя более подготовленным, чем когда-либо. «Готов», — сказал он, вставая и направляясь к выходу. «Давай покажем им, на что мы способны».